Глава четвертая. «Ну, ребята, совсем точно по датам я не помню». Разумовский задумчиво сморщил нос и помотал головой. «Не, не помню. Но примерно лет 30, может, 50 назад тут был приличных размеров город, который ацтеки пытались завоевывать чуть ли не 300 лет. Вот как завоевали и сожгли дотла. С тех пор он начал возрождаться, но уже как ацтекский. Называется Точпан. Понятное дело, подробной карты у нас нет, но от места нашей высадки максимум километров 15 до него. Туда и пойдем. Там приличных размеров озеро, куча речушек, так что, насколько я представляю, город будет раскидистый, и площадь у него немаленькая. Придем, понаблюдаем, вычислим, где храм, выберем жреца, на ком тряпок побольше и волосы подлиннее. Вот с ним и начнем работу. Учтите только, никто из нас под джунглем до сих пор не хаживал, а тут, — он кивнул на зелень за спиной, — натуральные джунгли. Соответственно, болота, насекомые, ядовитые змеи и прочая гадость. Потому не в обиду, но Скрип и Задрот остаются здесь». Скрип открыл было рот, собираясь возмутиться, но Цинк довольно резко сказал. «Даже не начинай. Пока работают ваши ноуты, вы не люди, вы инструмент. Поэтому заткнись и делай, что скажут». Прозвучало это грубовато, и Цинк, поняв, что слегка перегнул, добавил. «Думаешь, мне не хочется пойти?» Рим усмехнулся и сказал, «Ребята, всем хочется. Я иду как самый большой знаток среди нас всех». Слово «знаток» он подчеркнул ироничным тоном. «Цинк остается как мой заместитель. Василий на время нашего отсутствия второй после Бога. Сразу за Цинком. Всем понятно? Со мной идут Дзю, Кот, Чук и Гек. Все остальные выполняют все приказы Цинка безоговорочно». «Кэп, а с этими что делать?» Цинк кивнул на братьев Кардоса, держащихся чуть в стороне матросов и скучающего на песке Давида. «Лагу я уже все объяснил ранее, поэтому пусть занимаются, чем хотят, но чтобы находились у вас на виду. Возражений не поступало, поэтому они остаются под вашим пристальным наблюдением. Будете их пасти, работы всем хватит. Я хочу, чтобы вы поняли один немаловажный нюанс. Про племена ацтеков мало что известно в современной истории. Испанцы, как вы понимаете, врали как хотели и устроили безбожный геноцид, не оставляя почти никакой письменности и разрушая все, что только можно. Так что лезем мы сейчас, по сути, в кроличью нору. Понятно?» «Да понятно, командир, понятно. Кстати, займитесь-ка вы выгрузкой лошадей. Это работа не на полчаса, а нехрен животных в трюме томить, когда вокруг вон столько зелени. Пока всех по очереди перевезете, мы уже вернемся». Уже уходя, Рим пояснил Цинку. «Кость, если эти дятлы куда-то влезут и угробятся, это их проблемы. Но если они на наш лагерь наведут местных, это будет полный писец. Поэтому распредели мужиков, пусть глаз с них не спускают. Мешать им не надо. Пусть осматривают растительность, местность, что там их еще интересует. Очень прошу, не упусти». Путь до города занял чуть больше 3 часов. Шли вдоль берега речушки, забирая немного влево, чтобы выйти не к самому городу, а к возвышенности рядом с ним. Оттуда посмотрим, все ли нормально, понаблюдаем. Сухпаёк есть, если что, сможем и пару дней протоптаться. Главное, местным на глаза не попадаться. Камуфляж отлично сливался с обильной зеленью, насекомые особо не одолевали. И хотя было очень душно, да и влажность хорошему настроению не помогала, топали довольно бодро. Один раз видели яркую, декоративно красивую змею, черно-желтую, глянцево блеснувшую чешуей в траве. Была она 1,5 метра длиной, плавно скользнула между висящих лиан и мгновенно пропала из виду. Больше ничего особенного, кроме необычно яркой зелени, замечено не было, хотя джунгли кишели жизнью. Ползали и летали насекомые, на разные голоса перекликались птицы, под ноги пару раз попадалась мелкая живность, какие-то местные суслики. На холм поднялись к 10 часам, и первое время нетерпеливо вырывали друг у друга пару биноклей. Каждому хотелось побыстрее увидеть город. Вскоре успокоились, разбились на пары. Потом Рим, недовольный суетой, разделил бойцов на наблюдателей и охрану. Наблюдателям вменялось в обязанность вслух комментировать то, что интересно. Достаточно быстро все комментарии стихли. Город, прекрасно видимый с холма, казался непривычным и удивительным. Совершенно не европейские строения, хижины, крытые широкими листьями растений, необычная одежда. В общем-то, и сами жители внешне довольно сильно отличались от бледнолицых пришлых. Почти все смуглые, Некоторые казались почти чернокожими. Темноглазые и носатые, все черноволосые. Многие женщины носили только некое подобие юбки, потряхивая при ходьбе бюстами очень разной красоты и упругости. Сперва это вызвало некоторый ажиотаж у бойцов, но при таком количестве голых сисек интерес достаточно быстро пропал. Больше рассматривали ярко окрашенные ткани одежд, сложные рисунки вышивки и вообще некоторую чуждость этого города с его невысокими крепкими жителями. Почти в центре находилось строение, которое все обозначили как храм. Самое высокое, стоящее на массивном каменном фундаменте с лестницей из трех десятков высоких неудобных ступеней, но также, как и многие хижины, крытые листьями. Возле храма не происходило ровным счетом ничего, потому больше рассматривали людей и занятия. Однако при всей чуждости внешнего облика занимались ацтеки ровно теми же делами, что и жители любой деревни. Часть народа горбатилась на полях, собирая кукурузные початки. Кроме того, из еды опознали еще тыкву, какую-то разновидность болгарского перца и, к огромной радости бойцов, картошку. Чук, который обнаружил картофель первым, глядя в бинокль, восторженно расписывал. «Они там целой семьей. Мужик землю ковыряет, а дети в корзину складывают, в плетеную. Здоровая корзина!» «Эх, сейчас бы картошечки жареной!» Вдруг он нервно сглотнул и часто-часто задышал. «Что такое?» — насторожился Разумовский. Чук оторвал бинокль от глаз, протянул его ждущему своей очереди Геку и, нервно сглатывая, пояснил. «Да там... деваха одна!» «Ну и что, что деваха?» Рим пытался понять суть проблемы. «Сисечки такие ладные, я аж засмотрелся. А она с какого-то дерева жука сняла?» Чук опять нервно сглотнул и пояснил. «Съела она его!» «Фу ты, господи, гадость какая!» — передернулся он. Ухмыльнувшись, Андрей сказал. «А что ты хотел? Как и везде, крестьяне в основном вегетарианствуют, а белка всегда не хватает. Мясо, рыба — это для аристократов, а они жучками перебиваются. Зря морду корчишь», — укоризненно добавил он. «Чтоб ты знал, многие считают ту самую библейскую манну небесную обычной саранчой. Я где-то натыкался в сети, что саранча белком богата больше, чем говядина. Так что нефиг морщиться». «Рим», — торопливо вмешался в разговор кот. «Ну-ка глянь». Разумовский забрал второй бинокль у недовольного Гека. «Куда смотреть-то?» «Возле храма смотри. Видишь, мужик с длинными волосами». Сценка, которую наблюдал Рим, ему понравилась. Дядька лет 40, еще крепкий и не разжиревший, с длинными почти до задницы волосами, шикарно одетый по местным меркам в длинную узкую юбку и яркое пончо, отделанное птичьими перьями, что-то выговаривал почтительно кланяющемуся молодому парню. Парень тоже был одет не как крестьянин, явно подороже. Но самым главным было то, что за спиной мужика стояли пятеро воинов. Даже при таком достаточно примитивном обществе из этих вояк сразу можно было вычислить главного. Все они носили достаточно короткие волосы, прихваченные на лбу кожаной лентой. У всех были копья и круглые щиты, разрисованные геометрическим орнаментом, и почти одинаковые сандалии крепились ремешками на щиколотке. Но кроме набедренной повязки с вышивкой на свободно свисающих концах, на плечах старшего вояки играла пятнами леопардовая шкура. Да и круглый щит его снабжен был понизу какими-то забавными висюльками, блестящими медными шариками и яркими перьями. Сложно сказать, знаки отличия это, понятные каждому ацтеку, или же просто украшения. Но этот местный лейтенант явно на чин другой выше своих подчиненных. Кроме того, у ног вояк сидели три псины весьма мерзкого вида. Рим, с интересом разглядывая их в бинокль, неторопливо пояснял. «Это, ребятушки, не абы какая псина. Это, чтоб вы понимали, одна из древнейших пород в мире. Я, признаться, живьем их и не видел ни разу. Называется, язык только не сломайте», — он усмехнулся и по слогам произнес. «Ксолоицкуинтли». Вроде бы так произносится, если не путаю. «Они охранники. Хозяина на всю жизнь выбирают только одного, потому если хозяин умирает, такую псину хоронят вместе с ним. Она все равно больше никого не признает. Учтите, они на своей территории никого не потерпят, обязательно поднимут дикий лай. Благо, что их здесь не так уж и много. Но во дворе у жреца я двух вижу. Учтите это». С этого момента за мужиком, которого посчитали жрецом, установили максимально плотное наблюдение. За день на Санцепёке перегреться успели все, не спасали фляги с водой, которые регулярно таскали лейтенанты из ближайшего ручья. На гидрофобной ткани формы у всех появились белесые солевые разводы от пота. Поскольку жрец ничем особым занят не был, а сидел в своем доме, довольно обширном строении рядом с храмом, и только изредка выходил во двор отдать распоряжение возящимся там работникам, то Рим, чуть поколебавшись, отпустил бойцов к ручью ополоснуться и простернуть форму. Разумеется, строго попарно. К вечеру погода почти не изменилась. Да, палящее солнце исчезло за вершинами окружавших город джунглей, но духота и влажность воздуха сохранились такими же. Кроме того, стала донимать какая-то мелкая отвратительная мошкара, так что пришлось натянуть еще и куртки и распустить защитную сетку на капюшонах. Темнело быстро, город почти пропал из вида, и только несколько костров во дворах выдавали его местонахождение. Немного смущало то, что двор жреца охранялся. Вдруг кто-то из вояк окажется излишне бдительным. Калечить местных решительно не хотелось, а снотворного было жалко, его осталось не так и много. Поколебавшись, Рим все же раздал по нескольку снарядов каждому. Только в крайнем случае, понятно? Сами понимаете, этот ресурс невосполнимый. Лучше всего, если используете только на собак. Половинной дозы хватит на пса вполне, а скорее даже трети хватит. Они же вон довольно мелкие. За жрецом отправлялись Дзю, Кот и Чук. Гека Рим оставил при себе, просто так, на всякий пожарный. Ждать пришлось долго. Край неба уже стал даже слегка сереть. Конечно, до восхода оставался еще час, не меньше, но Гек уже несколько нервно начал выхаживать рядом с местом стоянки. «Сядь, не мельтеши». «Да я просто... сядь!» Рим чуть поморщился, уловив в собственном голосе раздражение, и спокойно пояснил. «Если что, ребята нашумят, кинут гранату. Скорее всего, сейчас они волокут тушку сюда, к нам. Сам понимаешь, взять их никто из местных не сможет». «Конечно...» — он поднял руку, не давая вскинувшемуся было Геку задать вопрос или возразить. «Всякое может случиться. Но раз собаки не лаяли, то будем считать, что все идет по плану. Ты запомни», — пояснил он лейтенанту. «Очень часто больший кусок любой операции — это как раз не стрельба, а вот такое вот нудное ожидание».